Разумеется. Иначе я бы не согласилась подбирать в море неизвестно кого. Плесните-ка мне еще вина. Сварог дотянулся до тумбочки, взял бутылку с высоким горлышком, налил ей в бокал, налил себе. Красное сухое вино оказалось недурственным, так что и в этом мире есть свои приятные стороны, милостивые государи, если, конечно, не обращать внимания на стороны насквозь неприятные. Едва они остались наедине, как маска гордой и неприступной командирши боевой субмарины куда-то делась. И теперь перед Сварогом сидела просто красивая женщина, испуганная и ищущая поддержки. Она сделала глоток, наклонила к самому лицу Сварога. Он ощутил едва уловимый аромат какого-то парфюма и, понизив голос до многозначительного шепота, сообщил: «Граф, заказчиком является лично Визари. Слышите, лично. Эх, нет здесь мастера-охранителя». «Угу», — осторожно сказал Сварог. «Неужто сам Визари?» Мина уверенно кивнула. «Зачем-то вы нужны ему? Он все очень точно описал. Некто, называющий себя Сварогом, графом Гейром, высокий, привлекательный...» Сварог усмехнулся одними уголками рта. «Как вы оказались на том плоту? Кто вы вообще такие? И почему Визари вас ищет? Это не мое дело. Я не сую нос в чужие игры. Однако, граф, повторюсь, безопасность лодки для меня превыше всего. Повреждения, к счастью, незначительные, ремонт закончится к утру, и спустя сутки мы должны быть на базе, откуда вас переправят в корону. Но я должна знать, что происходит, что нас еще ждет впереди, и к чему я должна быть готовой. Так что подумайте и скажите, кто за вами охотится и почему». «Можете мне не верить», — вздохнул Сварог. «Но, клянусь, я сам теряюсь в догадках». «Ах, да пропади все пропадом! Сколько можно в шпионов-то играть?» И он продолжал. «Скажу больше, Мина. И опять же, можете не верить. Я представления не имею, кто такой Визари и кто такие иные. А самое главное, я абсолютно без понятия, откуда этот самый Визари узнал, что мы с уважаемым Рошалем окажемся в то время и в том месте посреди океана, тем более узнал за 4 дня до нашего там появления. Потому что, милый вы мой капитан, мы и сами не подозревали, где окажемся». Он наклонился вперед. «Кто они, эти иные, Мина?» «Вот сейчас она скажет, пришельцы из параллельных миров, попадающие к нам через двери». «Ну, пусть не двери, пусть ворота, лозы, дыры, всякие там прорехи. Только пусть скажет, Господи, ну пусть скажет». Некоторое время Мина молчала и, прищурившись, смотрела на Сварога сквозь бокал. Потом сказала: «Жаль, граф, я думала, что вы сумеете мне помочь. В конце концов, мы с вами на одном корабле, и, если что, погибать будем вместе. Жаль. Спокойной ночи». Она встала. Сварог порывисто схватил ее за руку, силой заставил сесть обратно в кресло. «Да послушайте же вы! Ну, чем вам поклясться? Ну, считайте, что мы жили в самой глухой деревне, на самом далеком острове, и ни сном, ни духом о том, что творилось в короне последние 100 лет. Или у нас приключилась спонтанная потеря памяти. Не верьте, подозревайте, думайте, что угодно. Но можете вы ответить на несколько простых вопросов? А Визари знает каждый второй на Гаранде». «Значит, я из тех, кто каждый первый», — рассердился Сварог. «Я вот не знаю. И очень хочу узнать, за каким чертом мы ему понадобились. Может быть, я тогда пойму, какие еще сюрпризы нас ожидают. Ну...» «Похоже, не врете», — нерешительно сказала Мина. «Да зачем мне врать? А даже если и вру, то какая вам разница? От вас не убудет, если вы прочитаете маленькую лекцию». Поколебавшись, Мина села обратно в кресло. «Вы очень странный человек, граф, странный и...» «Ну, хорошо. Что конкретно вас интересует?» «Конкретно все. А в частности...» «Кто такие иные и кто такой Визари?» Сама Мина знала немного, поскольку политической ситуацией в короне не интересовалась совершенно. Однако ее рассказа хватало, чтобы понять.